как обратиться к литературе, я еще хочу поведать всем нашим зрителям, что ну вот фактически уже 11 число наступило, но поскольку мы еще не спали, и идет 10, пусть идет 10. С днем рождения, Лесик! Спасибо, спасибо. Свои поздравления, вопросы и просто соображения вы можете высказывать по телефону прямого эфира 217-45-77 или в чате. Не забывайте, что там существует специальная комната ЕМДС. Мэри Джентл. Полное превращение. Острова покрывали заросли древовидного кустарника, с ветвей которого свисали длинные грозди пурпурных плодов. Под кустами росли цветы. Они складывали лепестки от прикосновения. Птицы-мотыльки летали только в эти часы, когда голубое солнце уже всходило, а белое еще не появлялось из-за горизонта. После восхода белого птицы снова засыпали. Трещины скал гнездились мириады поющих насекомых, а ночью было светло от летающих светлячков. Они его догнали. Где? Белл вглядывалась вдаль поверх головного щитка Делосурейриса Нихила, но не могла рассмотреть подробности. По правде говоря, она предпочитала прогулку верхом охоте и совсем не жалела, что не стала свидетелем печального исхода.